консенсуальные немоногамные отношения и социальные изменения. Смещение фокуса с моногамных отношений на согласованные немоногамные позволяет поставить под сомнение аксиому, которую мы заучили с детства. Такой метод критического мышления не надо ограничивать сферой отношений. Мы можем не брать на веру все, что нам говорят, не считать что-то естественным или логичным только потому, что так было заведено тысячи лет или потому, что нас так учили. Вместо этого мы должны тщательно изучать все то, с чем внутренне не согласны, чтобы понять, действительно ли нам надо это делать и почему, и что мы от этого получаем, а что от нас скрывают. И тогда жизнь внезапно становится яркой, захватывающей, творческой. Такую жизнь интересно проживать. В ней нет ничего предсказуемого или ожидаемого, а вариантов развития событий намного больше, чем прежде. Это подводит нас к вопросу, приведут ли консенсуальные немоногамные отношения к социальным изменениям? И нужны ли нам социальные изменения? Могут ли они привести к разрушению устоев? В 2015 году вышла статья, в которой категорически отвергалась идея полиамории и отстаивалась моногамия. Она была написана по инициативе Федеральной судебной системы США, чтобы отказывать полиаморным людям во возможности вступать в брак более чем с одним человеком, потому что обществу якобы нужна моногамия. Задачей статьи было разъяснить судьям, почему они и дальше должны запрещать полиаморные браки. Главный аргумент – моногамия социально выгодна, потому что моногамное общество экономически продуктивнее, чем полигамное. По мнению автора, в моногамных обществах мужчины заняты работой, а не поиском потенциальных партнерш и борьбой за ресурсы, не тратятся на других женщин и заводят меньше детей, а значит, больше экономят и более рационально относятся к деньгам. Поиск других женщин может заставить мужчину заняться более опасными видами деятельности и даже связаться с криминалом. «Представьте себе мир», — писал Портер, автор статьи, в котором Генри Форд был бы дамским угодником, а не изобретал машины, а Томас Эдисон сделал бы одно открытие, а потом решил взять перерыв. Что ж, с этим можно поспорить, ведь множество людей имеют тайные внебрачные связи, а множество одиноких и разведенных мужчин умудряются сколько угодно ухаживать за женщинами и при этом оставаться продуктивными. Скорее, эту статью можно рассматривать как любопытный антропологический документ. Думаю, Портер упустил из виду, с какими грандиозными сложностями столкнулось бы наше общество, если бы вступление в брак более чем с одним человеком было разрешено. Если бы полиамория стала общепринятой и широко распространенной, как изменилось бы семейное законодательство? В одних только США отношения в супружеской паре регулируют более 1138 законов. А сколько их будет, если появятся семьи из 3 или 4 супругов? Как государство справится с выдачей учебных и иммиграционных виз? Что будут делать работодатели с медицинским страхованием партнеров? И как будут производиться страховые выплаты в случае смерти человека, имевшего 3 супругов? Кто получит приоритет опеки над детьми? Что будет с нуклеарной семьей? Все, что сегодня так просто контролировать, при условии, что человек имеет только 1 законного партнера, будь то в браке или в гражданском союзе, заметно усложняется и с экономической, и с юридической точки зрения, когда появляется несколько партнеров и отношения становятся гибкими. Если моногамия действительно лежит в основе западного общества, как утверждал Фрейд, приведет ли ее крах к значительным социальным изменениям? Начнем ли мы иначе воспринимать семью, общество, государство? Это важные вопросы, которые невозможно игнорировать, поскольку перемены уже происходят. Сдвиг в сторону сериальной моногамии также заставляет задуматься об институте семьи, защищенной старости, способах воспитания детей, материальном обеспечении и так далее. Если больше не будут звучать клятвы в духе «пока смерть не разлучит нас», кто знает, не бросит ли вас партнер, если вы, не дай бог, тяжело заболеете, постареете или потеряете все имущество. Кто о вас позаботится? Кто будет рядом, когда наступят трудные времена? Если мы больше не верим в существование одного единственного, и при этом у нас нет альтернативы в виде поддерживающего нас общества, то мы остаемся совсем одни. Еще одна проблема заключается в том, что многие не готовы вести отношения с несколькими партнерами открыто и честно. Это нелегкая задача, требующая осознанной работы над собой, чтобы научиться эффективно общаться, справляться со своими демонами и брать на себя ответственность за свои потребности и чувства. Участвовать в таких эмоционально сложных отношениях без самоуничижения и не унижая других, это требует большой ответственности. А без нее КНО могут оказаться еще губительнее, чем навязанная обществом моногамия. Кроме того, стоит задаться вопросом, приведет ли распространение различных видов КНО к значительным социальным изменениям. Численность свингеров и людей, находящихся в полиаморных отношениях, неуклонно растет. О них все чаще говорят в СМИ. В последние годы появляется все больше исследований и литературы, подтверждающей их жизнеспособность. Даже в Фейсбуке и на платформах знакомств, таких как OkCupid, в графе «Отношения» есть варианты немоногамные и свободные отношения. Тем не менее, большинство людей, живущих таким образом, предпочитают не распространяться об этом, а происходящая тайна в подполье не может привести к изменениям, которые разрушат мононормативность общества, поощряющего моногамию и подталкивающего к моногамным отношениям посредством института брака и финансовых и юридических стимулов. Чем больше людей будут вести немоногамный образ жизни открыто, тем выше шансы на реальные социальные изменения. Я говорю это не для того, чтобы заставить кого-то сделать каминг-аут. Это очень личное решение, и принимая его, человек должен осознавать, как может навредить ему признание. Но важно понимать, что одиночка, призывающий к смене парадигм, не в силах изменить общество. Всякому, кто изучал историю, знаком вопрос: может ли один человек без массы последователей и сторонников изменить ход истории? Думаю, нет. Для этого нужны определенные условия, иначе человек, пытающийся стать глашатаем перемен, не добьется ничего, его идеи назовут бредовыми и далекими от реальности. В лучшем случае он будет осмеян, в худшем, в менее толерантном государстве, его арестуют и казнят. Готово ли наше общество к социальным изменениям в отношении пары и семьи? Время покажет. Кэрри Дженкинс утверждает, что каждая культура провозглашает тот вид любви, который она продвигает, естественным, а все другие виды воспринимает как извращение. В нашей культуре любовь предполагает участие двоих людей противоположного пола, цель которых — создание нуклеарной семьи и рождение детей. Все, что препятствует такой общественной роли любви, вызывает страх и тревогу. Под подозрением и те, кто живет без пары, пренебрегая святыми узами брака, и те, кто не хочет иметь детей, и те, кто любит не одного человека или занимается сексом с несколькими партнерами, и те, кого влечет к людям своего пола. В последние годы мы наблюдаем довольно заметные изменения. Все больше людей выбирают жизнь в одиночестве, по собственному желанию отказываются заводить детей, воспитывают детей вместе с партнером, не находясь с ним в браке, разводятся, выходят замуж или женятся во второй и в третий раз, создают однополые семьи и так далее. Сочетание «современная семья» подразумевает гибкость и вариативность по сравнению с тем, что мы наблюдали несколько десятилетий назад. Что касается романтических отношений и семьи, то происходит ощутимый социальный сдвиг. Являются ли согласованные немоногамные отношения частью этих изменений, за счет которых наше общество движется в новом направлении? И существуют ли реальные социальные изменения и новые социальные посылы, которые согласованные немоногамные отношения пытаются до нас донести? Как я уже говорила, свингеры остаются в широком понимании этого слова верны диадической моногамной модели. Разумеется, они выходят за ее рамки и экспериментируют в сексуальной сфере, но сохраняют чувства к единственному партнеру. А что насчет полиамории? Полиаморные люди подчеркивают важность любви и преуменьшают сексуальный аспект. Для некоторых из них секс ради секса неприемлем. Именно поэтому между группами людей, которые выступают против моногамии, иногда возникают разногласия. Свингеры зачастую боятся открыться кому-то еще. Им кажется, что это нанесет ущерб отношениям, и потому эту черту нельзя пересекать. А многие полиаморные люди считают, что свингеры слишком зациклены на сексе. Приверженцы полиамории придают особое значение романтической составляющей, душевной связи, долгосрочным обязательствам, и всему тому, что они подразумевают под словом «любовь», и воспевают ее. Фактически каждая из этих групп с одной стороны оспаривает мононормативность, а с другой поддерживает ее. Кроме тех, кто выбрал для себя анархию отношений и неиерархическую полиаморию, никто не бросает вызов обществу и идиотической моногамной модели. В конечном счете, каждая маргинальная группа стремится стать частью нормы. Вот почему члены ЛГБТК-сообщества борются за право вступать в брак, а некоторые полиаморы обсуждают возможность включить третье или четвертое лицо в супружеский союз. Со стороны может показаться, что больше всего эти люди хотели бы выглядеть такими же нормальными, как их соседи. Возникает вопрос, нужно ли вообще оспаривать доминирующие социальные воззрения и нормы? Думаю, что, по крайней мере, в некоторых отношениях – да. Позитивное отношение к сексу. Думаю, нам нужно больше говорить о сексе. Не в том ключе, в каком он представлен в рекламе, глянцевых журналах или на порносайтах. Нам нужно говорить о нем, чтобы нормализовать его во всех проявлениях, чтобы было очевидно, что это не что-то грязное, темное и нехорошее, не что-то, допустимое только в ванильной, целомудренной версии, хотя я не имею ничего против ванили, люблю этот запах, в закрытых отношениях любящей романтической пары. Свингеры подходят к сексу без обиняков и не боятся его, и именно поэтому общество считает их распущенными и аморальными. Что касается полиаморов, их романтическое отношение к любви делает их более привлекательными в глазах общества. Что ж, это не просто секс, это любовь. Я часто слышу просьбы перестать писать или говорить о сексе, потому что это вредит полиаморной идее и укрепляет заблуждение, будто полиамория — это про секс. Секс все еще считается стыдной темой для обсуждения. Эта тема под запретом, несмотря на то, что секс и все, что с ним связано, окружает нас повсюду. Так быть не должно. Нам нужно научиться говорить о сексе без шуток и чувства неловкости и не рассматривать его только с точки зрения медицины или проблем со здоровьем. Дискуссию о сексе необходимо нормализовать, но нам до этого еще далеко. Брак и развод. Думаю, мы должны задаться вопросом, действительно ли есть необходимость в институте брака и является ли желание прожить с одним человеком всю жизнь более нравственным, здоровым и осуществимым, чем другие варианты, в том числе серийная моногамия, а также выбор тех, кто предпочитает жить без пары. Со временем мы меняемся. То, что казалось правильным, когда нам было 20, не обязательно покажется таким в 40 или 60 лет. Некоторые из нас будут расти и развиваться вместе, другие же нет. И не существует такого варианта, который был бы одинаково хорош для всех или который можно было бы назвать единственно правильным. Тех, кто со временем отдалился друг от друга, не стоит осуждать. В этом нет ничего неправильного. Это реальность, с которой они столкнулись. Мы сами решаем, на ком жениться или за кого выйти замуж в довольно раннем возрасте, когда стремимся обрести уверенность в себе, безопасность и стабильность. Но в какой-то момент понимаем, что наши потребности изменились. Иногда пройти через эти испытания можно вместе, иногда нет. Возможны оба варианта. Потребность в создании семьи может уступить место потребности в личностном росте. И если вы завели с кем-то семью, но разошлись, когда отпала необходимость растить детей вместе, это абсолютно нормально. Развод или расставание – часть нашей жизни. Не нужно бояться этого, и уж тем более не стоит думать, что это катастрофа. Провалом развод или расставание можно назвать в мире, который осуждает изменения и пытается навязать мысль, что единственно правильный вариант отношений – быть с одним человеком всю свою жизнь. Это неправда. Некоторым это подходит, но для других это неприемлемо. Расставание, не катастрофа, это всего лишь расставание. Вместе с тем, я думаю, стоит рассмотреть тему развода под другим углом. Сегодня люди считают, что расставание и развод обязательно, если один из партнеров хочет заняться сексом с кем-то еще, мечтает о ком-то еще, влюбился в кого-то еще, или если в паре пропало сексуальное желание. Вопрос, нужно ли из-за этого разрушать семью? Иногда да, а иногда нет. Но это точно не обязательно и не является само собой разумеющимся. Люди могут быть отличными родителями и друзьями, даже если у них пропало сексуальное влечение друг к другу. чудесная, любящая и сексуально активная пара может привести в свой союз других людей. Честно говоря, я нахожу безответственным решительный совет разводиться, когда речь заходит о каких-либо расхождениях с нормой. Я не понимаю этого. Однако, если люди несчастны в браке, я полностью поддерживаю развод. Если нет любви и дружбы, то это логичное решение. Но почему считается разумным решение разорвать семейные узы, разрушить семью, уйти от любимого партнера и нанести удар по своему финансовому положению, если по большей части отношения устраивают? Ради чего? Просто чтобы сыграть в эту игру, в которой нет победителей? Пары. Думаю, нужно также обсудить диадическую модель жизни в паре. Является ли разделение на пары единственным подходящим вариантом? А может, обществу, в котором парам не так просто наладить свое финансовое положение и вырастить детей, больше подошли бы триады, союзы из четырех человек и коммуны? А как насчет тех, кому хорошо в одиночестве, кто не хочет жениться, выходить замуж и заводить детей? Почему общество не видит в этом реальную альтернативу традиционному образу жизни? Есть основания полагать, что в Европе все движется именно к этому. Так или иначе, этот разговор очень важен, даже если мы придем к выводу, что большинству действительно комфортнее состоять в парах. Но мы почти никогда не задаемся такими вопросами. Настолько логичным и естественным нам кажется идти по протаренной дорожке, жить в паре с кем-то, это касается и гетеросексуальных, и гомосексуальных пар, вновь и вновь взбираться на гору влюбленности, секса и брака, пока смерть не разлучит нас, а до того ни с кем другим, создавать семью. И здесь нужно задать себе очень простой, но важный вопрос. Действительно ли это мне подходит? Многие ли из нас действительно задались бы этим вопросом, если бы не происходящие в обществе изменения? Сознательное консенсуальное отношение и отношение из страха или по принуждению. Думаю, нам нужно поговорить о разнице между консенсуальной и вынужденной моногамией. Консенсуальная моногамия — это моногамия, которая подходит этому конкретному человеку. Таким людям не нужен никто другой, кроме их партнера. Они не нуждаются в сексуальных или эмоциональных отношениях с другими людьми, так как партнер удовлетворяет все их потребности. Этот партнер также может быть моногамен по доброй воле, и тогда все отлично. Но решение, быть моногамным или нет, можно принять только за себя. Это никак не относится к вашему партнеру. Многие моногамные отношения начинаются как осознанные и добровольные, но в какой-то момент становятся принудительными или же один из партнеров продолжает придерживаться этой модели из страха. Моногамия на основе страха проистекает из ревности, опасений быть брошенным и невозможности представить любимого человека в сексуальных или романтических отношениях с другими. От самой этой мысли перехватывает дыхание, слезы подступают к горлу, замирает сердце. Она заставляет испытывать неуверенность в наших отношениях, в самих себе и в окружающем мире. Человек, состоящий в моногамных отношениях, основанных на страхе, стремится отречься от своих немоногамных потребностей, чтобы его партнер сделал то же самое. До поры до времени их обоих это устраивает. Проблема возникает, если, пойдя навстречу своим желаниям, один из них заводит интрижку на стороне, не позволяя того же своему партнеру. Когда добровольная или основанная на страхе моногамия становится принудительной? Когда к ней принуждают партнера, которому такой тип отношений больше не подходит, а может и не подходил никогда? Как только мы решаем за него, что ему или ей позволено делать или не делать со своим телом, что ему позволено или не позволено чувствовать, и это решение идет вразрез с его желаниями, думаю, в этот самый момент происходит принуждение. Ведь тогда этот человек перестает быть, как выразилась создательница методики самоисследования Байрон Кейти, собственным проектом и становится чьим-то проектом, персонажем чьей-то истории, даже если этот кто-то — его партнер. Кроме того, наши попытки изменить или контролировать другого человека причиняют ему страдания. Это можно назвать принуждением еще и потому, что человек, переставший быть собственным проектом, не является добровольно моногамным. Он выбирает такой путь, поскольку цена немоногамного образа жизни слишком высока. Не буду отрицать, что по тем же причинам можно оказаться и в немоногамных отношениях, как сознательно, так и из страха, что партнер покинет вас. Также принуждение может иметь место, когда люди занимаются сексом с другими, потому что на этом настаивает их партнер. Такое случается в свингерстве. Если один из партнеров зависит от другого, ему приходится заниматься сексом с другой парой. Подобное можно встретить и в куколдинге, когда он не полностью консенсуальный. Куколдинг – разновидность сексуальной активности, при которой мужчина наблюдает за тем, как его женщина-партнерша занимается сексом с одним или несколькими другими мужчинами. Здесь играет роль не само сексуальное удовольствие, а возбуждение от чувства унижения, которое испытывает муж и причиняет жена. На мой взгляд, есть большая разница между принятием решений относительно себя или своего свободного времени и принятием тех же решений относительно другого человека и его свободного времени. Решая за другого, мы тем самым ограничиваем его, и эта разница имеет огромное значение. В нашем обществе любовные отношения по умолчанию подразумевают обязательства и запреты. Мой партнер должен любить меня, заниматься со мной сексом, его должно тянуть ко мне, и его не должны привлекать другие люди. Он не имеет права влюбляться в других и уж точно не может состоять в любовных или сексуальных отношениях с ними. Как по мне, все это свидетельствует об отсутствии уважения к свободе и независимости других людей, делает отношения нездоровыми, пагубно влияет на них и в конечном счете приводит к угасанию чувств, романам на стороне и разводу. В то же время существует альтернатива. Люди, даже находясь в отношениях, обладают всеми правами на свою сексуальность, эротическую жизнь, тело, чувства и мысли. Это нечто само собой разумеющееся. Они могут делать все, что хотят. Любить кого угодно, заниматься сексом с кем угодно или не заниматься, если им этого не хочется. Если по какой-то причине кто-то хочет ограничить свободу партнера или сконцентрировать его энергию, сексуальное желание и чувства только на себе, он должен об этом попросить, а не потребовать — это разные вещи, и тогда партнер сам решит, подходит ему это или нет. Возможно, некоторые этого действительно хотят и готовы сознательно и добровольно вести моногамный образ жизни. Может быть и так, что люди не моногамны, но соглашаются на такие отношения ради своего партнера. И тогда мы должны быть благодарны и ценить то, что наш партнер отказался от того, что для него значимо, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Мы не имеем права требовать этого, он нам ничего не должен. Это подарок, и важно воспринимать его именно так. Конечно, если в один прекрасный день мы поймем, что моногамия больше не устраивает ни одного из нас, мы можем поговорить об этом и подумать, насколько нам подойдет немоногамный вариант отношений. Подобные решения не принимаются стихийно и требуют как минимум обсуждения. Таким образом, люди могут быть собой, а не слепо следовать социальным ожиданиям. При таком подходе мы сделаем наши отношения свободными. Возможен выбор моногамии, немоногамии или же плавный переход от одного к другому. В случае, если такое решение принимают все партнеры, которых это касается. Эта идея предоставления партнеру свободы – моя моральная установка. Знаю, что не все ее примут, ведь у людей разное воззрение на этот счет, и это совершенно нормально. Я также знаю, что есть те, кто, разделяя мои идеи, просто не может применить их в жизни, либо не готов рискнуть, дав своему партнеру свободу, ведь он может ею воспользоваться. Я прекрасно понимаю, что в обществе, где свобода была бы важна так же, как безопасность, где не рассказывались бы поучительные истории о немоногамии, в обществе, где мы могли бы с легкостью забыть свои детские травмы и переживания, и нам не внушали бы, что мы недостаточно хороши или недостойны любви, в таком обществе людям было бы нетрудно принять немоногамные отношения и дать свободу своему партнеру. Если бы это и вызывало проблемы, то они были бы незначительными по сравнению с той жгучей, мучительной, невыносимой ревностью, которую люди испытывают сегодня вкупе с полным набором других чувств – боязнь предательства и отторжения. Но пока в основе общественной морали лежат запреты, и мы по умолчанию отказываемся от свободы распоряжаться своим телом и сексуальности в отношениях, это очень трудно сделать. На то, чтобы предоставить партнеру полную свободу, требуется время. Необходимо поставить под сомнение социальные и моральные установки, которые формируют в нас с самого рождения. Освободиться от груза общественного давления, привычных воззрений на мир и на себя, а главное — встретиться лицом к лицу со своими страхами, чувством собственничества и, возможно, низкой самооценкой. И это долгий процесс. Людей невозможно заставить пережить его. Они должны сами этого хотеть, потому что выбранный путь может быть долгим, тяжелым и болезненным. Нельзя навязывать ни моногамию, ни открытые отношения. Если пара не может найти тот тип отношений, который подходит обоим, и если в моногамии их удерживает только страх расставания, это не что иное, как рецепт несчастливой жизни. Думаю, до тех пор, пока не моногамия не получит общественного одобрения, в моногамных отношениях невозможно будет исключить элемент принуждения. Если бы люди имели возможность сразу выбирать для себя подходящий им тип отношений, у них было бы больше шансов добровольно вступить в те отношения, в которых они действительно хотели бы состоять. Конечно, ничто не может быть предопределено, и все может измениться в любой момент. Ведь мы также меняемся с течением жизни, но такой подход представляется мне наиболее верным. Попробую пояснить. Я отдаю себе отчет в том, что признание самой идеи свободы и независимости в отношениях своего рода квантовый скачок для большинства людей. Мысль, что можно оперировать не категорией «запрещено», а категорией «разрешено», находится за гранью понимания очень и очень многих. Но я считаю, что выбор моногамии должен быть сознательным решением, а не чем-то навязанным извне. Скажу о себе, это моя личная позиция. Не только ради другого человека, но и для себя самой я хочу состоять в отношениях, зная, что мои партнеры со мной, потому что сознательно выбрали этот путь и захотели этого, а не почему-либо еще. Я содрогаюсь от одной мысли о том, что люди встречаются со мной, потому что вынуждены, занимаются со мной сексом, потому что это их обязанность, проводят время со мной, хотя на самом деле предпочли бы проводить его с кем-то еще. Я хочу, чтобы люди состояли со мной именно в тех отношениях, в которых хотят, и тогда, когда им того хочется. И, конечно, только если я сама решу, что мне это подходит. Также я знаю, что всегда есть выбор. Людей не заставляют находиться в моногамных или немоногамных отношениях насильно, даже когда кажется, что из-за детей или финансового положения у них нет иного выхода. Но, боюсь, многие не осознают, что выбор существует, и в конце концов это приводит к ощущению собственной беспомощности, к угасанию чувств или тайным романам. Между тем, мы почти всегда имеем возможность выбрать — уйти или поменять изначальный уговор. Свобода от фиксированных гендерных ролей. Я полагаю, настало время бросить вызов традиционным гендерным ролям. Согласно этому разделению, мужчины господствуют в сексе, женщины же — в сфере эмоций и разговоров. Консенсуальные немоногамные отношения способны изменить это. Женщины, состоящие в КНО, описывают чувства, которые они пережили, когда перешли к свободным отношениям — раскрепощение. Их желания и потребности вдруг признали, они освободились от чувства стыда, вины и страхов, неразрывно связанных с женской сексуальностью в мононормативной культуре. Наконец, они не только отдают, но и получают в свое удовольствие. Подобные отношения позволили им принимать активные сексуальные решения, которые отвечают их желаниям. Ротшильд пишет, что вопреки патриархальной культуре, которая требует от женщин отказаться от собственных нужд и жить только ради других, полиаморный дискурс побуждает женщин думать о своих личных границах и потребностях, определять их и использовать как основу для создания отношений, которые соответствуют их желаниям и удовлетворяют их. Очень интересно наблюдать, как немоногамная практика влияет на коммуникацию у мужчин и их связь со своими эмоциями. Чтобы выйти из проблемных и трудных ситуаций, которые возникают в подобных отношениях, людям не остается ничего иного, кроме как обсуждать их, анализировать, стараться понять, что они переживают и чувствуют, и что им нужно. Помимо этого, они должны научиться общаться со своими партнерами, чтобы слышать и понимать их. Немоногамные отношения обречены на провал без осознанного, честного, продуктивного и заинтересованного общения. Это означает, что мужчины и женщины могут отказаться от ролей, которые им были предначертаны, и стать ближе. Женщины почувствуют себя более сексуально раскрепощенными и будут фокусироваться на своих желаниях и потребностях, а мужчины станут более общительными и внимательными к своим чувствам. Это, в свою очередь, полностью изменит взаимоотношения между представителями обоих полов. Можно сказать, что немоногамные отношения способствуют этому уже в силу самого своего существования. Но я не вижу никаких проблем в том, чтобы применить это к моногамным союзам или к жизни за пределами романтических отношений. Думаю, если мужчины начнут прислушиваться к своим эмоциям, а женщины — жить полноценной сексуальной жизнью, выгодуют оба пола. Ротшильд также утверждает, что благодаря полиамории мужчины освобождаются от мысли о том, что у них есть власть над женской сексуальностью. И таким образом появляются новые модели маскулинности и возникает новый уровень близости между людьми. А это, в свою очередь, развенчивает двойные стандарты, согласно которым сексуально активные женщины — это шлюхи, а мужчины — настоящие мужики. Мне думается, что пришло время бросить вызов модели «или-или» и обратиться к модели «и то, и другое». Не только в отношениях, но и в целом. Пора перестать мыслить в категориях «черное-белое» и понять, что удовлетворение наших потребностей не должно происходить за счет других, что нет необходимости выбирать между свободой и безопасностью, между независимостью, самовыражением и чувством принадлежности или между индивидуальностью и обществом. Существует пространство для свободы действий и креативного, нестандартного мышления, что позволяет смягчать углы и находить пути решения в, казалось бы, безвыходных ситуациях.